Глава 17. Новый порядок. Хутор Терновая Балка, 1778 год. Капитан Иван Никифорович Никулин, несмотря на свой молодой возраст, всего 28 лет, уже успел зарекомендовать себя как толковый и перспективный офицер. Родом из небогатой дворянской семьи Тульской губернии, он с детства проявлял незаурядные способности к военному делу. Окончив с отличием кадетский корпус, Никулин быстро продвигался по службе благодаря своему уму, храбрости и организаторским талантам. Высокий, стройный, с открытым лицом и честными глазами, капитан излучал уверенность и спокойствие. Его манера говорить, неторопливо, взвешивая каждое слово, внушала доверие как солдатам, так и местным казакам. Никулин умел найти подход к каждому, будь то бывалый урядник или молодой рекрут. Вступив в должность после отъезда Суворова, капитан сразу взялся за дело. Он понимал, что ему предстоит нелегкая задача — превратить вольных казаков в дисциплинированное войско, способное защищать границы империи. Хитрый Чейга, быстро смекнувший, как можно угодить новому начальству, определил Никулина на постой к молодой вдове Аннушке, одной из первых красавиц хутора. Ее просторный курень, расположенный в центре Терновой Балки, стал не только жильем для капитана, но и своеобразным штабом. «Вот, ваше благородие!» — говорил Чига, лукаво поблескивая глазами. «Тут вам и просторн будет, и до всего рукой подать. А уж Аннушка позаботится, чтобы ни в чем нужды не знали». Никулин не стал возражать, о чем впоследствии не пожалел. Молодая казачка действительно оказалась прекрасной хозяйкой, а ее курень — идеальным местом для комфортного пребывания. Да и по женскому теплу капитан тоже соскучился за время походов. Местные бабы с завистью гутарили по куреням. «Вот же ж повезло, Лярви! Такого важного офицера отхватило!» Правой рукой капитана уже давно был его адъютант, поручик Павел Ильич Воронцов. Этот невысокий человек плотного телосложения, с небольшой полнотой и аккуратно подстриженными седыми усами, был старше Никулина на добрых 20 лет. Выходец из обедневшего дворянского рода, Воронцов получил прекрасное образование, владел несколькими языками и обладал феноменальной памятью. Однако его военная карьера не задалась. Чрезмерная осторожность и нелюбовь к риску не позволили Павлу Ильичу подняться выше чина поручика. Зато его организаторские способности и аккуратность в ведении документации были незаменимы в штабной работе. «Павел Ильич, — часто говаривал Никулин, — без вас я как без рук. Вы мой ум и память». Воронцов в ответ лишь скромно улыбался, старательно скрывая то, как приятны ему эти слова молодого офицера. Через Воронцова проходили все приказы и распоряжения. Он вел учет припасов, следил за состоянием вооружения, составлял отчеты для высшего командования. Его каллиграфический почерк и умение четко формулировать мысли превращали даже самые сухие рапорты в образцы военного делопроизводства. Так в Терновой Балке установился новый порядок. Капитан Никулин, опираясь на помощь своего верного адъютанта и сотрудничая с местным атаманом, начал постепенно преобразовывать вольный казачий хутор в настоящий военный форпост на южных рубежах империи. Чтобы сразу расположить к себе местных казаков, Никулин решил начать с выдачи им новых ружей. Капитан понимал важность стандартизации вооружения для повышения боеспособности отряда. Это были семилинейные пехотные ружья образца 1760 года. Надежное и проверенное оружие русской армии. В отличие от разномастных ружей местных казаков, эти имели стандартный калибр, что значительно упрощало снабжение боеприпасами. Кроме того, они отличались лучшей точностью и дальностью стрельбы. Для выдачи оружия выбрали просторный амбар на краю хутора. Еще до рассвета казаки начали собираться перед входом, образовав внушительную очередь. Несмотря на заверения поручика Воронцова, что оружия хватит на всех, многие опасались остаться без нового ружья, поэтому перед началом выдачи Воронцов обратился к собравшимся. «Господа казаки, прошу вас сохранять порядок. Каждый получит ружье, штык и положенный комплект принадлежностей. Входить будете по одному, расписываться в ведомости. Уверяю вас, всем хватит!» Внутри амбара капитан Никулин и поручик Воронцов лично руководили процессом выдачи. Никулин старался уделить внимание каждому казаку, запоминая лица и имена. «Как звать тебя, молодец?» — спрашивал он, вручая ружье очередному казаку. «Степан Гришин, ваше благородие!» — отвечал тот с восхищением, разглядывая новенькое ружье. «Хорошо, Степан, служи верно!» — кивал Никулин, делая мысленную пометку. Воронцов тем временем педантично вел учет, проверяя каждую подпись в ведомости. «Следующий!» — командовал он, когда очередной казак получал свой боекомплект. Несмотря на строгий порядок внутри амбара, снаружи атмосфера накалялась. Чем дольше шла выдача, тем нетерпеливее становились ожидающие казаки. В полудню очередь превратилась в бурлящий котел недовольства. «Эй, ты куда без очереди прешь, падла?» — возмущен крикнул кто-то. «Я тут с ночи стою!» — отозвался другой голос. «Брешешь, собачий сын, я тебя тут не видал!» Словесная перепалка быстро переросла в толкотню. Двое дюжих солдат у входа с трудом сдерживали напор толпы. Казалось, еще немного, и ситуация выйдет из-под контроля. Демид, наученный горьким опытом стояния в очередях из своей прошлой жизни, решил взять инициативу в свои руки. Сколько раз ему уже приходилось проходить эту не самую приятную процедуру в больницах, паспортном столе и других госучреждениях. Он хорошо знал все уловки желающих пролезть вперед, вроде извечного «я только спросить» или «мне на минутку». Поэтому сейчас он был полон решимости не допустить подобного. Поначалу казаки заподозрили его в желании пролезть первым, но он быстро развеял их опасения. «Братцы, я тут девятый стою!» — громко объявил Демид. «Давайте по справедливости сделаем, чтобы никто без очереди не лез, хоть бы и сам черт с рогами пришел!» Казаки одобрительно загудели. «Верно, утарь, ждем, а Люба, нехай по-честному будет!» Демид, воодушевленный поддержкой, начал наводить порядок. «Ну-ка, станишники, выстраивайтесь по порядку. Кто за кем занимал, так становитесь!» Казаки, ворчано подчиняясь, стали выстраиваться в линию. Демид уже было вздохнул с облегчением, как вдруг откуда ни возьмись появился Чига. Атаман, не участвовавший в получении оружия, шел в амбар по своим делам. «Эй, Дема, дружок!» — воскликнул Чига, хватая Демида под руку. «Че ты тут топчешься? Айда со мной, дел есть!» Не успел Демид рта раскрыть, как Чига уже втащил его в амбар. Оказавшись внутри, Демид почувствовал, как краска стыда заливает его лицо. Чига, не замечая смущения товарища, бодро обратился к офицерам. «Ваше благородие, глядите, кого я вам привел! Самого Демку-героя!» Капитан Никулин кивнул. «Здравствуй, Демид. Рад видеть тебя снова». Поручик Воронцов с интересом, разглядывая казака, протянул руку. «Наслышан о ваших подвигах, Демид Игнатьевич. Буду рад, если как-нибудь заглянете ко мне на чай. Обсудим ваши выдающиеся способности». Демид механически пожал руку поручику, но мысли его были далеко. Он едва замечал, как ему вручают новенькое ружье, прекрасный образец военного искусства с начищенным до блеска стволом и удобным прикладом. В другое время он бы восхищался этим оружием, но сейчас оно не вызывало у него никаких эмоций. Все его существо было сосредоточено на мучительном вопросе, как теперь выйти к казакам, которым он только что говорил о честности и справедливости. Демид вышел из амбара один, с новым ружьем в руках. Он не смел поднять глаза, чувствуя на себя осуждающие взгляды. Уже отойдя на несколько шагов, он услышал за спиной: «Ну чё ж ты, деляга, сам гутарил без очереди никого не пускать, а сам-то первый влез». Демид что-то невнятно пробормотал насчет Чиги, но это прозвучало неубедительно даже для него самого. Идя домой, он погрузился в тяжелые размышления. Как же так получилось? Ведь он искренне хотел навести порядок, действовал из лучших побуждений. Но суровая реальность, словно насмехаясь над благими намерениями, в один миг превратила его в глазах казаков из борца за справедливость в лицемера и пройдоху. В общем, понял он, каким бы ты ни был чистым, жизнь всегда найдет способ ткнуть тебя мордой в грязь. Хочешь как лучше, а выходит... Эх, легко быть правильным, когда все идет по плану. Вот поди-ка, сохрани свою репутацию, когда судьба вдруг делает такой неожиданный кульбит, — терзался Демид, шагая по пыльной улице. Впрочем, наш герой, как это всегда было ему свойственно, слишком сильно себя накручивал. Казаки уж через 5 минут перестали его матюкать, и никто бесчестным подлецом его вовсе не считал. Напротив, стали поговаривать о том, как высоко поднялся Демка Кот за последнее время. Еще недавно был раздолбаем и пьяницей, а вот теперь поди ж ты, без очереди вхож к самому наивысшему начальству. На следующий день после раздачи оружия инженерная команда, прибывшая с капитаном Никулиным, приступила к возведению новых укреплений. Казаки, поначалу с недоверием смотревшие на мужиков, постепенно втянулись в работу. «Эй, служивый!» — окликнул молодой казак Митька, солдат из инженерной команды. «А ну, растолкуй! Как они тебе бревна класть?» Солдат, невысокий крепыш с окладистой бородой, неторопливо ответил: «Вишь, бревна-то надо класть крест-накрест, чтоб, значит, покрепче было. Основа, стал быть, для бруствера». Митька почесал затылок. «Чё это ты мудрён гутаришь, служивый?» Проходивший мимо потеха, легко неся на плече огромное бревно, усмехнулся. «Не серчай на него, Митя. Они мужики, не по-нашенски гутарят. А ты глянь, как он руками показывает, так и делай». Действительно, речь солдата с Центральной России сильно отличалась от говора местных казаков. Но в работе они быстро находили общий язык. Донские казаки, присланные Суворовым, легко влились в общую работу. Они вообще чувствовали себя как дома, с уверенностью заявляя местным, что кубанские казаки — это те же донские, только живут южней. Один из них даже привел в пример убедительную поговорку, которая была в большом ходу на берегах Дона: «На Кубани кинь палку в толпу, попадешь в донского казака». Калган, не участвовавший в строительстве из-за преклонного возраста, сидел неподалеку, покуривая трубку и наблюдая за происходящим. К нему подошли несколько молодых казаков. «Дед Колган», — обратился к нему один из них, — «а правда ли, что наши деды с Дона сюда пришли?» Колган, попыхивая трубкой, начал свой рассказ. «Верно, гутаришь, внучок. Было это давно, когда атаман Игнат Некрасов поднял на Дону восстание супротив царя Петра. Не сладилось у Некрасова, и увел он своих людей на Кубань. Тут они осели, положив начало нашему роду племени». «Вон как!» — протянул подошедший донской казак. «Правильно я гутаил, что мы с вами, кубанцы, почитай, родня!» «Это...» — подхватил Колган. «Кровь-то одна, казачья!» Работа кипела. Под руководством инженеров возводились земляные валы, устанавливались частоколы, рылись рвы. Казаки и солдаты, поначалу сторонившиеся друг друга, постепенно сближались. — Гляньте-ка, Павел Ильич, — обратился капитан Никулин к Воронцову, наблюдая за работой, — как спора дело идет. А ведь поначалу опасался я, что казаки артачиться станут. Воронцов согласно кивнул. — Воистину, Иван Никифорович, единство, многообразие. Казаки со своей удалью, да солдат с выучкой, глядишь, и крепость будет на загляденье. К вечеру первого дня уже явственно проступили очертания будущих укреплений. Казаки, усталые, но довольные, собрались у костров. Звучали песни, донские, вперемешку с кубанскими. Солдаты инженерной команды понемногу подтягивались к казачьим кострам. — А ну, братцы, казаки! — весело крикнул Чига. — Потеснитесь! «Пустить мужиков погреться!» «Садись, служивый!» — добродушно пригласил потех пожилого солдата. «Глядишь, к утру и гутарь по-нашенски зачнешь!» Солдат, улыбнувшись в бороду, степенно присел к костру. «Благодарствую, казаки! Может, и впрямь научусь по-вашему балакать. Заодно усы отращу, буду, как вы, борщ фильтровать». Казаки оценили юмор, довольно заулыбались. «Ты посиди еще, с нами мы не тому научим. Обратно домой на чужом коне ускачешь. Волю от нас перемешь, начальство слухать не будешь». «Да куда мне? Я слыхал, у казаков ум высоко сидит. В папахе прячется», — парировал мужик, саркастически улыбаясь. «Грамотно шуткует», — подивился потех. «Слышь, мужик, а у тебя мамаша с казаком не гуляла?» «Не, а вот я бы с казачкой гульнул», — не сдавался солдат. «Закатай губу!» — заступился за местных бабчига. Казаки дружно расхохотались, но в смехе этом не было злобы, лишь извечное казачье подтрунивание над мужиками. Спустя два месяца напряженной работы терновая балка преобразилась, приобретя черты укрепленного форпоста. Инженеры под руководством капитана Никулина умело использовали особенности местности, чтобы создать эффективную систему обороны. На обоих берегах реки были возведены земляные редуты, небольшие укрепления четырехугольной формы. Эти редуты располагались на возвышенностях, обеспечивая хороший обзор окрестностей и возможность перекрестного огня. Внутри каждого редута были оборудованы артиллерийские позиции и построены деревянные казармы для гарнизона. Мост, соединяющий две части хутора, был укреплен и мог быть быстро разобран в случае опасности. На обоих концах моста появились караульные посты. По периметру хутора, там, где позволял рельеф, были насыпаны небольшие земляные валы, служившие дополнительной защитой и позволявшие вести огонь из укрытия. На ключевых точках были установлены наблюдательные вышки, с которых дозорные могли заметить приближение врага на большом расстоянии. Внутри хутора сохранился привычный уклад жизни. Дворы по-прежнему располагались в живописном беспорядке. Однако на окраине, где поселились донские казаки, выросли ровные ряды новых хат, образуя своеобразный военный городок. На обоих берегах были оборудованы новые колодцы, способные обеспечить водой весь гарнизон в случае осады. Также были созданы склады для хранения продовольствия и боеприпасов. Демид, стоя на вершине одного из редутов, с гордостью оглядывал обновленный хутор. Рядом с ним оказался Чига, который тоже не мог скрыть своего восхищения. «Ну чё, Дёма, как тебе наш хуторок, а? Теперь незазорно и гостей принять?» Демид усмехнулся. «Нагаев, что ли?» «Да хоть черт-то лысого!» — хохотнул Чига. «Любовь шуганем, кто позарится!» К ним подошел капитан Никулин, тоже довольный результатами работы. «Господа казаки, не могу не отметить ваше усердие в строительстве. Терновая балка теперь настоящий форпост империи на юге». «Стараемся, ваше благородие!» — ответил Чига. «Для себя ж строили, не для кого-то!» Тут к ним присоединился Лютый, который, к слову сказать, пока еще не мог душой принять атаманство Чиги, поскольку всегда чувствовал перед ним свое старшинство, поэтому обращался теперь к нему с неприкрытой иронией. Игнат появился не один, с собой он привел молодого донского казака. «Глянь-ка, Чига, атаман, еще один жених объявился, Федька вот». Он кивнул на донца. «Нашу Настасью сватать хочет». Молодой казак, слегка смущаясь, переминался с ноги на ногу. «Так оно, атаман, полюбилась мне ваша Настасья. Разрешить посвататься?» Чига, прищурившись, оглядел казака с ног до головы. «Ну а чё, Федь, казак ты, я вижу, справный. Ставь Магорыч, и можешь засылать сватов». «Благодарствую, батька-атаман!» — радостно воскликнул жених. «Фамилия как твоя? Хоть не паскудная? А то нам на хуторе не нужны какие-нибудь пердяевы!» — заржал Чига. «Сирота безродный. Отродясь не имел ни фамилии, ни отчества!» — насупился парень, потупив взор. «Эх, братушка, не журись!» — поотечески приобнял его Николай. «Я и сам подкидыш, не знал ни отца, ни матери». «А вот и дал! Атаман выбился!» При этих словах Чига непроизвольно приосанился и гордо посмотрел на окружающих, после чего провозгласил: «Все, шабаш! Слухай мое атаманское слово! Быть тебе сегодня Федором Николаевичем Терновским!» «Спасибо, батько!» — оторопел, проговорил казак, и в слове «батько» теперь явно прозвучали сыновьи нотки. «Щедрый ты на фамилии стал, бестактно влез Лютый. Да какие знатные! Чигаровский, Терновский. Никак нахватался вершков, пока с благородиями шкуру тер». «Да ну тебя!» — обиделся Чига. «Ты чё наедаешь? Так скажи, что завитки берут. Ну вот я, атаман! Гнат, слышь, я!» Сразу попал он Лютому не в бровь, а в глаз. Игнат смешался от такого выпада и молча стоял, не зная, что сказать. «Думаешь, мне сладко в этой шкуре?» — не унимался Чига. «Мечется тут между двух огней. Офицерью потрафить надо и казакам угодить». При этих словах Чига мельком взглянул на Никулина, но остановиться уже не мог, как говорится, остапа понесло. «Я, может, и сам не рад, что влез в это ярмо. Кублишь целыми днями без продыху, некогда и в небо глянуть. А то-то, что ты жалишь из-под тишка, как гад». «Ладно, братка, не серчай. Бес попутал», — наконец заговорил Лютый и примирительно протянул Николаю руку. Тот ответил на рукопожатие, и они крепко обнялись. Как быстро Чига вспыхивал, так же быстро и отходил. Порывистый был человек. душевный. За время строительства многие донские казаки, подобно Федору, нашли себе пару среди местных казачек и решили остаться здесь навсегда, органично влившись в жизнь хутора. Новые семьи укрепляли связи между донцами и кубанцами, создавая единое казачье братство. Капитан Никулин, наблюдая за этим слиянием двух казачьих миров, не мог не отметить, как умело Суворов решил задачу укрепления южных рубежей. Не только валы и редуты защищали теперь империю, но и крепкие казачьи семьи, готовые стоять насмерть за свою новую родину.